Дом Векрутов. Здание, расположенное с северной стороны Ратушной площади, так называемый «Дом Векрутов», было построено еще в XV веке. Владельцы этой городской усадьбы неоднократно менялись. В XVIII столетии этот дом принадлежал, например, Матиусу Пюльсе, тестю Витуса Беринга. По некоторым сведениям, знаменитый мореплаватель прожил здесь несколько месяцев. В этом доме останавливалась Екатерина II, проезжая через Выборг на Иматру. С одним из владельцев дома, Филиппом Векрутом, связана любопытная легенда. Он был единственным и очень желанным сыном в семье Йохана Векрута. При рождении мальчик получил прозвище «Благодарим Господи». Доставшееся ему наследство было так велико, что даже ужасное мотовство Филиппа не могло его уменьшить. Рассказывали, что белье из этого дома отправляли в стирку во Францию. Однажды, благодарим Господи, бросил в крепостной пролив драгоценное кольцо, воскликнув: «Как невозможно вернуться ко мне этому кольцу, так невозможно мне обеднеть». Но так уж случилось, что через некоторое время золотое кольцо Филиппа было обнаружено на его же кухне в желудке только что выловленной рыбы. И после этого случая богатство Векрута стало таять на глазах, ему не везло в делах, а через некоторое время пришлось продать и этот дом.